Глава 31. Долгое путешествие. Принимая тот факт, что в три союзных гарнизон направились в сторону королевской столицы, где Цинь Чуан и Цинь Ву были задержаны, Цинь Вэньтянь понял, что они косвенно давили на императора. Только такие действия могли бы временно обеспечить безопасность Цинь Ву и Цинь Чуану. Что касается вопроса об исключении его из клана Цинь, Цинь Вэньтяню было также очень ясно, что все это было сделано с целью защитить его. Возможно, во время его исчезновения, было какое-то общение между Мушангом и кланом Цинь. В мире, ориентированном на культивацию, чем сильнее человек, тем большей абсолютной властью он будет обладать. Если настанет день, когда я смогу парить в небесах и достигну вершины своего могущества, я наверняка буду на так называемой царской власти. Цинь Вэньтянь втянул в глубокий вдох, как пламя начало зажигаться в его сердце. С момента уплотнения его первой астральной души с пятым небесным слоем, он сможет сделать то же самое и со 2 и краткой и 3 и краткой астральной душой. Что теперь ему было нужно, это время. Используя ночь как прикрытие, Цинь Вэньтянь прибыл в клан Цинь, не привлекая к себе внимания. В отдалении он обнаружил несколько силуэтов, которые ехали на своих конях и несли их багаж, как если бы они были готовы отправиться в долгое путешествие. «Сестра Я», они слезли с лошадей и кинулся. Через несколько коротких мгновений, Цинь Я и остальные прибыли на место Цинь Вэньтяня, и увидев его, Цинь Я застыла. «Вэньтянь», лицо Цинь Я расплылось в радостной улыбке, как она спешилась с ее боевого коня и пошла в сторону Цинь Вэньтяня. «Сестра, Цинь Шан, Цинь Чжи, куда вы едете?» Цинь Вэньтянь спросил. «Вэньтянь, дедушка и отец были доставлены в королевскую столицу. Не имея другого выбора, клан Цинь мобилизовал свои войска и решил начать нападение на королевскую столицу. Если мы решим пойти, только смерть ждет нас. Второй дядя решил, что мы должны отправиться в страну снежных облаков для нашего развития», Цинь Я объяснила. Только теперь Цинь Вэньтянь понял. Даже если сражение неизбежно, победа и поражение уже определены. Решение покинуть страну Чу младшим членам клана Цинь наилучшее. Опасаясь посторонних глаз, мы решили отправиться ночью. Младшие члены клана Цинь все уезжают группами. «Вэньтянь, когда вы приедете в Императорскую Звездную Академию, вы должны сделать все возможное, чтобы культивировать и не утруждать себя вопросами бой». Глаза Цинья покраснели. Она изо всех сил старалась держать себя в руках. «Я понимаю, то же самое для вас всех». Цинь Вэньтянь сильно кивнул головой. Желая свергнуть царскую столицу, захватив кусочек власти, было невозможно. Несмотря на это, у клана Цинь до сих пор не было выбора, кроме как продвигаться вперед с таким решением. «Да, дядя Блэк исчез, и мы не можем его найти. Второй и третий дяди за городом, так что больше нет никакой необходимости для вас, чтобы идти в клан Цинь. Вместо этого, вы должны отправиться в Императорскую Звездную Академию, как можно скорее», Цинь Я продолжила. «Дядя Блэк исчез», Цинь Вэньтянь отображал озадаченное выражение на лице. Первоначально он хотел спросить дядю Блэка о сущности демонических обезьян, но, похоже, это теперь невозможно. Мало того, дядя Блэк был человеком с обширными знаниями и, несомненно, был фигурой с чрезвычайно высоким положением в прошлом. Несмотря на это, дядя Блэк отказался рассказать ему о его родителях. Увидев силы демонических обезьян, а также загадочную астральную сущность, оставленных для него его стариканом отцом, Цинь Вэньтяню не терпелось узнать о его родителях. «Цинь Я, мы должны уйти сейчас, чтобы избежать разведчиков из клана Е». Цинь Шан двинулся вперед, как он посмотрел на Цинь Вэньтяня и заявил. «Вэньтянь, в клане Цинь, ваш талант лучший. В будущем, вы будете иметь большие достижения. Вы обязательно должны стать абсолютным существом, кто будет иметь возможность свергнуть империю одним словом. Большой брат, я понимаю. В качестве мести за второго дядю, я, безусловно, заставлю клан Е погасить эту задолженность Крафтю». Цинь Вэньтянь торжественно поклялся. Отец Цинь Шан был Цинь Хе, и это из-за Цинь Вэньтяня, он лишился одной ноги. И сейчас, несмотря на свое состояние, он командовал войсками королевской столицы ради клана Цинь. «После того, как вы приедете в королевскую столицу, не забывайте оставаться осторожными во всех вопросах». Цинь Шан сильно потрепал Цинь Вэньтянь за плечи. «Вэньтянь, мы уходим первыми», Цинь Я сказала с покрасневшими глазами, как будто она не могла расстаться с Вэньтянем. Она слегка раздвинула руки, когда она шла в сторону Цинь Вэньтяня. Увидев это, Цинь Вэньтянь мягко улыбнулся, он обнял Цинь Я и потрепал ее по плечу, прежде чем засмеяться: «Сестра, не волнуйтесь, с отцом будет все хорошо, я, безусловно, буду тяжело работать в Императорской Звездной Академии. Что касается вас, вы должны помнить, чтобы быть осторожным во всех вопросах, после того, как вы приедете в стране снежных облаков». «Хорошо». Цинь Я оставалась в его объятиях, не желая уходить. Только после того, как Цинь Шан и Цинь Чжи оседлал своих коней, Цинь Я, наконец, ослабила свою хватку. Со слезами на глазах, она добавила, пытаясь улыбнуться: «Вонючее отродье, в следующий раз мы встретимся, ты должен быть достаточно силен, чтобы защитить меня, ладно?» Закончив говорить, Цинь Я повернула свое тело, и она ступила на землю, вертя телом, прежде чем изящно приземлиться на свою лошадь. «Тя!» Цинь Я крикнул, и конь поскакал безумно, как ветер. Она не повернула голову назад, для последнего взгляда на Цинь Вэньтяня. Цинь Шан и Цинь Чжи поскакал за ней, и их спины постепенно исчезали вдали. «Ху!» Цинь Вэньтянь плотно сжал кулаки, его взгляд смотрел на небеса. Он был наполнен единым, непоколебимым убеждением: он должен стать сильнее. «Разве вы не должны быть в пути?» В этот момент раздался голос. Цинь Вэньтянь повернулся, только чтобы увидеть тень фигуры, приближающейся к нему. «Я догадывался, что ты вернешься. Я ждал тебя последние несколько дней». Фрэнсис вел двух лошадей, когда он шел к Цинь Вэньтяню. «Ха-ха-мэм». Цинь Вэньтянь холодно фыркнул, лицо его стало холодным. Высокомерный взгляд Мурина глубоко врезался в его сознание. «Я знаю, что у вас ничего, кроме ненависти к ассоциации Звездной Реки, но все, что произошло, не имеет ничего общего со мной». Мурин уже вернулась в королевскую столицу после того, как он понял, что он никак не сможет контролировать вас. «Я считаю, что, несмотря на смерть Емо, преимущества, что клан Е обещали ему, еще должны быть несравнимо привлекательными. Не только это, Мурин забрал все божественные отпечатки, что вы дали ему, в том числе те, что вы дали мне в королевскую столицу, не оставляя ни одного». Голос Фрэнсиса нес ледяной тон, пояснил он. «Какое это имеет отношение ко мне?» Цинь Вэньтянь холодно ответил. «Я хотел бы приветствовать вас в качестве моего учителя». Слова Фрэнсиса заставили Цинь Вэньтяня застыть. Этот надменный и высокомерный ювелир на самом деле хотел быть его учеником? «Я знаю, вам не нравится мой характер. 10 лет назад я стал звездным боевым культиватором, но из-за моего недостаточного таланта, а также слабого сродства, я не добился много. В течение этого времени был оружейник, который сказал мне, существует множество способов, чтобы оставить свой след. Кроме звездного боевого культиватора, я мог посвятить свое время на понимание таинственных божественных отпечатков и стать кузнецом. Таким образом, я решил следовать за ним. Я был учеником в течение 10 лет, прежде чем он был готов посвятить мне простой божественный отпечаток». Фрэнсис был все еще возмущен, несмотря на то, что произошло так давно. 10 лет я потратил 10 лет своей жизни, но даже с теми несколько упрощенными божественными отпечатками, я очень усердно работал и пробивал свой путь в ассоциацию Звездной Реки, неустанно совершенствуя свое мастерство и приобретая новые отпечатки. Там я наконец-то получил небольшие достижения. Мой опыт в ковке оружия уже достиг стадии, когда мне осталось полшага до оружейника 2-го уровня. Пока я мог получить представление божественных отпечаток 2-го уровня, я могу стать оружейником 2-го уровня. Однако все это было разрушено руками Мурина. Он изначально хотел потратить его время, чтобы завершить выводы о божественных отпечатках 2-го уровня, что Цинь Вэньтянь дал ему. Однако Мурин бессовестно забрал их из его владения силой. «Я, Фрэнсис, не могу считаться хорошим человеком, но как только я получил плату, я бы наверняка сделал божественное оружие для покупателя. Даже если качества немного не хватает, я бы все-таки убедиться, чтобы божественное оружие было выковано в соответствии с требованиями покупателя. Несмотря ни на что, я до сих пор имею совесть, а Мурин человек вообще без совести. Но что с того, я мог только смотреть на него издалека, потому что моих способностей недостаточно. Даже если я ненавижу его, что мне делать с ним?» Цинь Вэньтянь чувствовал отчаяние Фрэнсиса. У каждого были свои истории. Тернистый путь, которым шел Фрэнсис до сих пор, борясь с каждым шагом к достижению его личных амбиций, его надежды были украдены, и его мечта была легко разрушена Мурином. «Так что вы хотите?» Цинь Вэньтянь спокойно спросил. Естественно, он не позволил бы жалости затуманить его рассудок. Цинь Вэньтянь, у тебя талант, противоречащий небу, и можешь даже легко постигнуть тайны 2М уровня божественных отпечаток, который ускользает от большинства из нас. Если вы потратите свое время на ковку оружия, вы наверняка сможете получить несравненно привлекательную прибыль, но я предполагаю, чтобы вы использовали ваше время для культивации. Для остальных повседневных задач, я мог бы помочь вам с ними. Мне не нужно никакой компенсации взамен. Я сделаю все, что смогу, чтобы помочь вам на пути вашего пути. Услышав слова Фрэнсиса, Цинь Вэньтянь был слегка тронут. Он естественно знал, что задача, чтобы заработать деньги, чрезвычайно проста. Но чтобы выковать оружие, надписать божественные отпечатки недостаточно. Еще нужно тратить большое количество времени на приобретение необходимых материалов и т.д. В будущем он, конечно, не хотел тратить большую часть своего времени на такие задачи. Даже если Фрэнсис предложил какое-нибудь условие, Цинь Вэньтянь по-прежнему примет его. В этом мире, кто был бы готов помочь другим бесплатно? Вы почитаемый оружейник, но вы хотите, чтобы я был вашим хозяином? Разве вы не чувствуете, что это как-то ухудшает ваше положение? Цинь Вэньтянь продолжал спрашивать. В конце концов, он имел только божественные отпечатки, чтобы предложить в обмен на услуги Фрэнсиса. Вы должны знать, что это просто, как украшение, что уже красиво, но чем трудно поджечь угли во время метели. Я, Фрэнсис, еще не настолько недальновиден. Хотя сейчас вы находитесь в отчаянном положении, пока вы терпите это, боюсь, что я даже не имею квалификаций, чтобы носить ваши ботинки в будущем. К будущем, ты еще примешь меня, если бы я хотел, чтобы вы были моим хозяином. Быть вашим учеником – это почет, на что я искренне надеюсь. Как бы это ухудшило мое положение. Мало того, что я хочу лично засвидетельствовать рождение гения, я хочу увидеть лицо Мурина, который будет злобно топтаться под ногами. Когда ты затопчешь его, я хочу увидеть его надменное лицо. Ярость горела в глазах Фрэнсиса. Только позаимствовав силы Цинь Вэньтяня, ему удастся втоптать Мурина в землю и умиротворить ненависть в своем сердце. Он решил возложить все надежды на Цинь Вэньтяня. Цинь Вэньтянь посмотрел на Фрэнсис и, глянув на лошадей позади него, «Одна из лошадей готова для меня, естественно», — Фрэнсис заявил, как он смотрел на Цинь Вэньтянь со следами нервозности в его глазах. Цинь Вэньтянь шагнул вперед и сел на лошадь. В одно мгновение снежно-белый силуэт задвигался так быстро, оставив после себя остаточное изображение, и приземлился на спину лошади. Этот парень, какой скоростью он располагает? Цинь Вэньтянь бросил взгляд на снежного щенка, прежде чем подтянуть его ноги и поскакать прочь. «Мастер, пожалуйста, подождите меня». Глядя на то, как разыгрывается сцена, Фрэнсис не мог не иметь улыбки на его физиономии. Он взлетел в воздух и приземлился на спину коня и поскакал к силуэту Цинь Вэньтяня. После того, как он догнал, Фрэнсис нервно улыбнулся, и он смущенно добавил: «Мастер, как вы думаете, это возможно, чтобы вы подарили этому скромному подмастерью некоторый знак благодарности для формального вступления в ученичество к вашей уважаемой личности? Просто любой случайный божественный отпечаток 2Го уровня или 3Го уровня будет достаточно. Как об этом?» Посмотрев на убогую улыбку на лице Фрэнсиса, Цинь Вэньтянь закатил глаза. Как он сказал: «Отвали от меня, твоего отца». Посмеявшись, Цинь Вэньтянь легонько пришпорил коня, заставляя его увеличить скорость. Он продолжал скакали вперед, готовясь мчаться сквозь ночь прямо к королевской столице. «Ха-ха, Мурин, ты ублюдок, ты только подожди». Фрэнсис расхохотался, и он тоже увеличил скорость. Через несколько коротких мгновений, двое из них уже покинули небесный город гармонии, скача по главной дороге под красивым звездным светом. Цинь Вэньтянь повернулся голову и посмотрел на внушительные городские стены. Решительный взгляд сверкнуло в его глазах. Это был первый раз, когда он отправился в такое далекое путешествие, среди клубящегося ветра, похоронив последние события под летящими комьями земли и глядя вперед, на горизонт. Он добавил: «Мир культивации, будь готов к моему приезду, наполненному добротой, жаждущего мести, эмоцией вражды. Вот и я». Глава 32. Королевская столица. Королевская столица страны Чу имеет площадь более 10 млн. Ли и была самым большим городом во всей стране Чу, с населением в 10 раз больше, чем в небесном городе Гармонии. Это было чрезвычайно смешно. примерно 3106060 миль, или 5000000 километров. В этот момент, у входа в королевскую столицу, Цинь Вэньтянь сидел на коне. Он не мог ничего сделать и чувствовал легкую дрожь в его сердце, когда он склонил голову и смотрел на величественные городские стены. Городские стены были 16 м в высоту, и изготовлены из специальных материалов. Даже кто-то с уровнем культивации, которая была на пике царства очищения тела, не мог надеяться повредить эти стены. «Учитель, мы приехали, давайте войдем в город», — Фрэнсис произнес, понизив голос. Цинь Вэньтянь слегка кивнул головой, как двое из них слезли с лошадей и направились пешком в сторону городских ворот, вступив в очередь, чтобы войти в город. Городские улицы были вымощены из голубого камня и шириной более 10 метров. Рев зверей может быть отчетливо слышен, несмотря на то, что они даже не вошли в город. «Есть очень много сильных культиваторов вокруг. Я не думал, что столь многие из них верхом на демонические звери». Цинь Вэньтянь глубоко втянул воздух, как он взволнованно смотрел на расстояние. На небольшом расстоянии был демонический зверь огромных размеров, который выглядел как веридийская зеленая обезьяна. Но что было поистине впечатляющим, так это то, что молодой культиватор на самом деле стоял на плечах зверя. Веридийская зеленая обезьяна была демоническим зверем 4-го уровня и имела уровень культивации эквивалентной области артериального кровообращения, но он был просто использован в качестве транспорта. Демонические звери могут быть разделены на 9 уровней. 1-го уровня демонические звери имели эквивалент примерно равный 3-му уровню царства очищения тела. 2 и краткий уровень демонических зверей имели эквивалент, который будут примерно равен 6-му уровню царства очищения тела. 3 и краткий уровень демонических зверей был бы примерно эквивалентен 9-му уровню царства очищения тела. Исходя из этой аналогии, демонические звери 9-го уровня были самыми страшными существами, которые имели эквивалент в культивировании на пике сферы Юаньфу. Демонические животные, которые имели силу за пределами 9-го уровня, превращались в форму человека, сбрасывая вид демонического тела. «Младший брат», — в этот момент донесся голос, после чего Цинь Вэньтянь повернуть голову в направлении голоса. Там были два силуэта, которые шли к нему, и они были никто иные, как Луа Хуан и Гора от Императорской Звездной Академии. Улыбка на лице Цинь Вэньтяня исчезла, и он заявил: «Что вы тут делаете? Разве это не из-за младшего брата?» Луа Хуан подошла и положил ее руку на плечо Цинь Вэньтяня, как ее соблазнительная фигура нарочно задевая тело Цинь Вэньтяня. Это заставило его горько улыбнуться. Она и правда дьяволица. Клан Е, как правило, имеют несколько шпионов в этом месте. Естественно, учитель должен был быть более осторожным, и благодаря тебе, я, твоя старшая сестра, очень много страдал эти несколько дней. Луа Хуан кокетливо вспорхнули ее ресницами, как она надулась. Большое спасибо, старший ученик, сестра. Цинь Вэньтянь воскликнул, он чувствовал благодарность в своем сердце. Учитель Мо Шанг все предусмотрел. Он задумчиво отправил старших за Цинь Вэньтянем, чтобы защитить его, опасаясь, что клан Е могли бы послать людей, чтобы устроить здесь засаду. «Младший брат слишком стесняется, я не буду дразнить тебя дальше». Луа Хуан, увидев стыдливость и неловкость на лице Цинь Вэньтяня, и отступила на несколько шагов, как она опустила взгляд на снежного щенка в его объятиях. «Какой красивый малыш, иди сюда к сестре». Снежный щенок заморгал глазами, после чего он прыгнул прямо в грудь Луа Хуань, заставляя глаза выскочить из орбит. Снежный щенок начал тереть лапами по всей груди Луа Хуан, как Цинь Вэньтянь отвесил челюсть. У Цинь Вэньтяня появились морщины на лбу. Почему этот щенком был просто таким похотливым псом? Луа Хуан замерла, прежде чем она разразилась смехом. Ее красивые глаза смотрели на Цинь Вэньтяня, заставляя его краснеть от стыда. «Вы действительно понимаете намерения своего хозяина, но ты намного смелее, чем он». Луа Хуан обнял снежную собаку, как она заявила, в результате количество морщин на голове Цинь Вэньтянь увеличилось. В этот момент Луа Хуан дунул в свисток, вызывая пронзительный крик орла. Звук уходит далеко в небе. Несколько минут спустя виднелся спускающийся огромный черный орел, и он приземлился позади Луа Хуан. «Младший брат Цинь, меня зовут Гора. Извини за Луа Хуань, она всегда ведет себя так. Вы привыкнете к ней. Теперь давайте садиться на черного орла». Гора оказались гораздо более простым и честным, как он улыбнулся. Цинь Вэньтянь кивнул головой, При этом молча подумал в сердце своем, что это действительно закалка его воли. Если он будет тусоваться с Луа Хуан, соблазн был слишком велик. Королевская столица чересчур большая. Если мы не будем использовать летающий транспорт, это займет слишком много времени, чтобы прибыть в пункт назначения. Давайте, пока я дать вам краткое введение в королевский город. Гора смеялся, проявляя себя дружелюбным. Тем не менее, Цинь Вэньтянь лично был свидетелем возможности горы, способного измениться, когда он показывал его астральные души демонической обезьяны и каменного человека. Он обладал тиранической силой, а также страшной оборонной. Цинь Вэньтянь и Фрэнсис отпустили своих лошадей на свободе, и четверо из них прыгнули на огромного черного орла. Черный орел пронзительно закричал, как он взлетел в небо, вызывая порыв ветра, чтобы заставило их одежду трепыхаться. Младший брат Цинь, хотя королевская столица огромна, каждый сектор имеет свои законы. Нынешний сектор, в котором мы находимся, называется трущобы, что означает, что эта часть города населена временными посетителями, а также людьми без денег и власти. Площадь этого сектора, кроме того, самая крупная и самая густонаселенная, состоящая из около половины всего населения королевской столицы. Слова горы безмерно потрясли Цинь Вэньтяня. Глядя вниз с большой высоты, он видел иллюзию процветания. Высокие величественные здания, многолюдные улицы, демонические звери. Небесный город гармонии не мог даже сравниться с этим, и все-таки, это был просто сектор трущоб. Королевская столица состоит из 7 секторов. Первый сектор – трущобы. Второй сектор – это место, где процветает хаос, регион воров и жуликов. Третий сектор, где находятся 9 академий и бесчисленные мелкие кланы. Четвертый сектор, где ассоциации Звездная река, магазины божественного оружия, а также все крупные кланы. Пятый сектор – аристократический сектор. Место, где живут дворяне, а также чрезвычайно мощные кланы. Шестой сектор – королевский дворец. Наконец, седьмой сектор – темный лес. Гора впервые описан макет королевской столицы, перед заступлением в наряд. Темный лес был на окраине королевской столицы. Внешняя граница королевской столицы была окружена темным лесом. Оно изобиловало бесчисленными демоническими тварями, что означает, что 6-краткая сектор, 5-краткая сектор, 4-краткая сектор, 3-краткая и сектора периферии несравнимо не так опасны, как темный лес. Они использовали опасный темный лес в качестве тренировочной площадки. Королевская столица была несравнимо огромной, наполненной бесчисленным мелкими и крупными силами, в то время как 9 академий находятся в самом центре города. Скорость черного орла была очень быстра, и примерно через 4 часа он остановился, как бы паря в воздухе. Юху-у-у. Рокот. Звуки демонических тварей создали непрекращающийся резонанс шума. Зрачки Цинь Вэньтяня сузились, как он смотрел на летающих демонических коней, парящие в небесах, а также различные ездовые демонические звери, которые появились на улицах города. Он не мог не думать про себя, так много сильных культиваторы, столько демонических зверей. Где это место? Цинь Вэньтянь почувствовал удар в его сердце. Под ним было несколько главных дорог, которые сходились вместе и вели одновременно в одно место, через арку огромных ворот. Другая сторона арки ворот была невероятно просторной, и хотя было много людей, но летающие кони зависли в воздухе. «Ха-ха, мы уже прошли через первый и второй сектора, и пройдя через арку ворот, можно считать, что мы достигли самого сердца столицы, на 3-краткое сектор, где находится 9 академий. В 3-краткое сектор обычные люди не могут летать. Эта особая привилегия предоставляется только для культиваторов в области Юаньфу, и наша цель пройти через арку ворот, экспертиза 9 академий. Давайте спустимся». Как голос Луа Хуань прозвучал, она спрыгнула со спины черного орла, прежде чем грациозно приземляется на землю, и вступать в бесконечный поток людей, которые шли в сторону арки ворот. Начало весны – это также день, когда академии начинают набор. Большинство молодых людей в королевской столице предпочитают приезжать сюда, как не может быть много людей. Цинь Вэньтянь молча воскликнул в своем сердце. Нашлись даже люди, родом из города Гармонии, которые приехали в королевскую столицу, чтобы принять участие в экзаменах. Младшему брату-ученику нет необходимости проходить экзамен, вы можете прийти прямо к учителю, который руководит экзаменами, и получить ваш нефритовый медальон Императорской Звездной Академии. Нефритовый медальон Императорской Звездной Академии – это то, что только наша Императорская Звездная Академия обладает, и это критически важно. Академия позволяет обязанности только учителю передавать медальон для будущих студентов в это время года, поэтому учитель Мо Шанг не отдал его раньше. Гора объяснил, пока они шли по дороге. Хорошо. Цинь Вэньтянь слегка кивнул головой, однако в этот момент толпа людей вдруг выросла впереди. Да, что случилось? Гора нахмурил брови. В расстоянии они увидели, что бесконечный поток людей разошлись в стороны, и там была драконья лошадь с кузовом, установленного на ней, рысь ушла вперед. Многие люди стояли на цыпочках, вытянув шеи, как они смотрели в том направлении. А, это та самая деваха, не зря они создали такой огромный переполох. Луахуан слегка рассмеялась. Карета постепенно перемещалась вперед, и через марлевый материал, которым была покрыта карета, виднелись изящные и красивые силуэты внутри. Гав! Снежные щенка в объятиях Луахуан выскочил из них, как он в припрыжку понесся в карету, заставляя выражение Цинь Вэньтяня застыть. Внутри кареты Мо Цинченг даже не было времени, чтобы воскликнуть от удивления, прежде чем она увидела белоснежную тень, которая прыгнула в ее объятия. «Малыш, зачем ты здесь?» Налан, кто был с ней рядом, закатила глаза. «Этот маленький негодник, это действительно сравнимо с стойким духом, который преследует нас». Мо Цинченг бросил взгляд на Налана, как она рассмеялась. Звук мелодичного смеха был способен даже забрать души людей. Как она протянула руки и потянула прочь занавески, закрывающие карету, это заставило взгляды большинства из тех, кто был в толпе, зациклиться на ней. Как прекрасно! Эта красавица номер один в стране Чу, она просто слишком красива. Если я мог бы поспать с ней ночь, я бы не прочь умереть на следующий день. Какая красивая женщина! Цинь Вэньтянь вдоволь насмотрелся прекрасной дамой. Цинь Я, Цусюэ, все они были топ-красавицами в небесном городе Гармонии. Но по сравнению с леди в карете, даже лучшие красавицы небесного города Гармонии потеряли часть своей привлекательности. Мо Цинченг улыбнулась, заметив Цинь Вэньтяня, как она снова закрыла шторы. Она улыбнулась мне, кто-то рядом с Цинь Вэньтянем спросил в изумлении. Размечтался, она улыбалась мне. Услышав разговоры, вспыхивающие вокруг него, Цинь Вэньтянь прищурил глаза. Может он, как и те люди в толпе, заблуждается. Только сейчас он ощутил, что леди в карете улыбнулась ему. Разве она не красавица? Звук голоса уносил ветер. Крайне. Цинь Вэньтянь ответил, весьма естественно, прежде чем его лицо напряглось, как он поспешно повернул голову назад, криво улыбаясь. Старшая сестра тоже красивая. Однако Луахуан не был той, кто клюнет на такие выходки. Она стояла только в стороне и смотрела на Цинь Вэньтянь, дразнясь. Хаем, основываясь на прелести старшей сестры, если бы вы соревновались в количестве мужчин, то вы наверняка бы выиграли. Цинь Вэньтянь продолжал говорить, как пот катился по его спине. Говоришь, ты действительно приятно. Луахуан тихонько засмеялась. А эта девушка, она наверняка в класс, когда она могла бы свергать королевство. Неудивительно, что даже вы отвлеклись. Если бы я была мужчиной, я бы тоже влюбилась в красотку номер один страны Чу. Хихи. Гора, который был в стороне, захохотал в согласии. Но, подумав об этом, 10 вундеркиндов королевской столицы все хотели ее добиться. Однако ни одному из них не удалось получить ее одобрение. Для простые люди, которые все еще хотят преследовать ее, я боюсь, что они все провалятся. Кажется, вы все еще можете знать себе цену. Луахуан громко рассмеялась, хотя в этот же момент снежно-белое пятно вновь вскочило на ее грудь. Какой щенок-извращенец! Луахуан бросил взгляд на щенка, но щенок зарывался в ее груди, отказываясь сдвинуться с места ни на дюйм, пока смотрел на нее печальными щенячьими глазами. Это было настолько очаровательно, что это заставляло сердца людей таять. В карете Налан посмотрел на Мо Цинченг и спросила, неужели это он? Да, я не ожидал, чтобы он придет в королевскую столицу, и думаю, что малыш тоже увязался этому. Мо Цинченг слегка улыбнулась. Интересно, зачем он пришел сюда? Что, наша красавица, мисс Мо, озабочена каким-то случайным парнем, с которым познакомилась? Дразнила Налан. Кто так сказал? Мо Цинченг посмотрела на Налан. Вы правы, ведь наша великая красотка, мисс Мо, спасла его. Мало того, Там также был тесный физический контакт, поэтому это абсолютно нормально для того, чтобы быть обеспокоенной. Но жаль, что парень не знает, что ты та, кто спас его. Налан продолжала дразнить. Мо Цин Ченг была просто очень любопытной, поэтому она могла лишь горько покачать головой и терпеть подколки Налан. Глава 33. Коалиция 9 академий. После Мо Цин Ченг и Цинь Вэнь Тянь и остальные продолжили свой путь, проходя мимо арки ворот и прибыв на другую сторону. Здесь было очень оживленным, большинство толпы было около 15-16 лет, и молодежная энергия полностью пропитала атмосферу. Сегодня день регистрации для всех академий, поэтому здесь так много людей. Гора объяснил. Цинь Вэнь Тянь также обнаружил, что в этом просторном зале люди были собраны в 9 рядов, и они стояли в очереди, чтобы зарегистрироваться и пройти необходимые испытания. Посмотрите на этот уголок в центре. Этой области присваивается нашей императорской звездной академии. Вау, так много людей в очереди на регистрацию. Гора указал на просторную площадь, вперед, где было много людей с нервным выражением на лицах. Кроме того, кто-то уходил с опущенными лицами. Видимо, им не удалось выполнить цель. Почему его назначили сегодня? Брови Горы слегка согнулись, как он посмотрел в сторону старшего, назначенного императорской звездной академией. Цинь Вэнь Тянь поглядел в сторону Горы с вопросительным взглядом в глазах, и Гора объяснил: старший по рассмотрению с именем Янус, в императорской звездной академии есть две школы мысли. Я, учитель Мо Шанг, относимся к одной из фракций, которые брезгуют взаимодействие с аристократическими кланами и королевской семьей, в то время как Янус относится ко второй фракции, имея точку зрения прямо противоположную нашей. Он выступает за более тесные связи с теми, кто имеет власть и силу. И, ранее, в вопросе твоей семьи, Императорская Звездная Академия отвергла просьбу о помощи именно из-за второй фракции. Поняв, цвет лица Цинь Вэнь Тяня вернулся в нормальному. Если бы Императорская Звездная Академия согласилась на просьбу о помощи, Мо Шанг и остальные не взяли бы дело в свои руки. Пойдем, поскольку вы уже здесь, что еще он может сделать? Глаза Луа Хуан слегка сузились, и она ощутила трепетное чувство в ее сердце. Старший на рассмотрение не должен был быть Янусом. Те немногие они направились вперед, и вскоре прибыли на место, отведенное для Императорской Звездной Академии. В качестве наиболее знаменитой академии в стране Чу было бесчисленное множество людей, которые бы хотели попробовать попасть в нее. Там были не только граждане страны Чу, были даже люди из соседних стран. Так как для Императорской Звездной Академии талант был единственным критерием, пока вы были достаточно талантливыми, вас бы приняли, независимо от национальности. Однако процент отказов для Императорской Звездной Академии также был самым высоким. Там было так много молодых людей в очереди, что линия напоминала длиной длинного дракона. Увидев фигуру Луа Хуан, идущую рядом, пылкие юноши все начали теряться в своих фантазиях. Когда Луа Хуан вела Цинь Вэнь Тяня вперед, появилась фигура, одетая в белые одежды, преградила им путь, испуская острую, как бритва, ауру. У этого человека была пара мечеобразных бровей, и ему было около 18 лет. Младший брат Цинь, этого человека зовут Арчон. Уровень его культивации на 8-м уровне области артериального кровообращения, и он учится в Императорской Звездной Академии в течение 2 лет. Он является очень сильным, так что вы должны быть осторожны с ним, Гора слегка прошептал. Старший Арчон. Луа Хуан улыбнулась, когда она подошла к Арчон. Я здесь, чтобы забрать нефритовый медальон у старейшины Януса. Арчон спокойно бросил взгляд на Луа Хуан, и он перевел взгляд на Цинь Вэнь Тяня. Его взгляд стал острым, как кончик длинного копья. Он холодно заявил: иди в очередь. Арчон, он уже сдал экзамен учителю Мо Шангу в небесном городе гармонии. Лицо Луа Хуан похолодело. Арчон равнодушно уставился на Луа Хуан, как он равнодушно ответил: ну и что, хэмэмэм. Луа Хуан холодно фыркнула, когда она повернулась к Янусу, который был перед ней. Она заявила: старейшина Янус, по приказу моего учителя, я здесь, чтобы получить нефритовый медальон Императорской Звездной Академии. Это было, как если бы Янус не слышал ее слов. Даже не глядя на нее, он прямо ответил: записывайтесь в очередь. Старший Янус, младший брат Цинь Вэнь Тянь уже сдал экзамен учителю Мо Шангу. Луа Хуан, заметив, что Янус, даже не взглянув в ее сторону, имел несколько неприглядное выражение на лице. Казалось, что Янус использовал своих служебные полномочия для достижения личной мести. В академии, это был первый раз, когда Луахуан прямо противоречила Арчону. Их противостояние отражено Мошангом и Янусом. Только теперь Янус сместит свой взгляд на Луахуан и Циньвень Тяня. Посмотрев на них холодным взглядом, он ответил: «Экспертиза Мошанга не моя. В любом случае, мы уже пришли к согласию с другими академиями. Сегодня будет последний день экзамена, и те, кто пройдут первичное обследование, должны будут вступить в коалицию из 9 академий и войти в темный лес, чтобы участвовать в охоте на демонических зверей в качестве учебного упражнения. Это упражнение считается второй экспертизой для тех, кто сможет войти в одну из 9 боевых академий. Следовательно, это тоже для него. Даже если он сдал экзамен Мошангу, если он хочет получить нефритовый медальон Императорской Звездной Академии, сначала он должен пережить учение. Как долго будет осуществляться подготовка?» Луахуран холодно спросила. «Месяц». Янус ответил: «Если вы не хотите участвовать, вы можете отказаться и смыться обратно в небесный город Гармонии». В этот момент другой юноша появился рядом с Арчон и холодно посмотрел на Циньвень Тяня. В этот момент Циньвень Тянь чувствовал множественные взгляды, сосредоточены на своем теле. Его сенсорные способности всегда были сильными, и после он перевел взгляд и обнаружил, что в районе места для Королевской Академии было много пар глаз, которые уставились на него. Одной из них, одетая в зеленые халаты и спуская морозный воздух, была никто иная, как Бай Цусюэ. Клан Бай уже переехал в королевскую столицу. Цусюэ, видимо, также планирует присоединиться к тренировке коалиции из 9 академий. «Младший брат Цинь, они хотят иметь дело с вами», — Гора объяснил. «Я предупреждал тебя быть осторожным с Арчон, потому что он имеет тесные связи с Евукуи». Сердце Циньвень Тяня было так же спокойно, как зеркало. Он не ожидал, что как только он вошел в королевскую столицу, там уже была ловушка расставлена для него другими, готовясь сожрать его в один глоток. Естественно, большинство заявителей понятия не имели, что эта экспедиция, кроме учения, содержала в себе цель для борьбы с Циньвень Тянем. Большинство участников понятия не имел, кто был Циньвень Тянь. Они только знали, что это упражнение было крайне опасно. Не так давно 9 боевых академий сообщил всем, что они могут отступить, если они опасаются за свою безопасность. Луахуан посмотрел на Януса, как она спросила: «Как нам определить объективность этой экспертизы? По данным коалиции из 9 академий, всем кандидатам придется войти в темный лес без исключений. Кроме этого, каждый из 9 боевых академий предоставит 2 старших и 4 пожилых людей, чтобы наблюдать за операцией, чтобы предотвратить аварии. Что ты хочешь спросить?» Янус холодно возразил: «Тогда кто представители нашей Императорской Звездной Академии?» Луахуан продолжала спрашивать. «Что касается старейшин, то они, Мошанг и я, также будут как мои и его ученики. Мустанг знает об этом, на что он уже согласился». Янус холодно рассмеялся. Выслушав ответ, Луахуан перевела взгляд на Циньвень Тяня, только чтобы увидеть, как Циньвень Тянь, слегка улыбаясь, он ответил: «Я готов участвовать в учениях». По его соглашению, Циньвень Тянь заметил, что у юноши рядом с Арчоном губы скривились в холодной и тревожной улыбке. «Давай отойдем и передохнем». Луахуан вела Циньвень Тяня подальше в сторону. «Младший брат Цинь, в этот раз, там, кажется, много сил активно работает против вас. Вы должны быть осторожны во всем, что вы делаете. Мало того, что в темном лесу уже без того было достаточно опасно заниматься, а вам придется сосредоточиться на защите от этих коварных людей». Гора мрачно напомнил Циньвень Тяню: «Я уважаю решение учителя Мошанга. Что касается остальных участников, которые планируют выступить против меня, а также демонических тварей, я наверняка буду осторожными», — Циньвень Тянь ответил. «Просто запомни, не надо недооценивать кого-то из участников, особенно соискателей из аристократических кланов, которые поступают в Императорскую Звездную Академию и Королевскую Академию. Некоторые из них могут быть молодыми, но, без сомнения, из-за своих талантов могут считать чудовищными». «Очень хорошо, давайте дождемся начала тренировки». Циньвень Тянь склонил голову, и его взгляд случайно скользнул по направлениям Цусюэ. Там Цусюэ была окружена многими молодыми мужчинами и женщинами, похожие как звезды группируются вокруг холодной и красивой луны. Причина такого внимания, кроме ее собственного врожденного таланта, также был брак между ней и Евукуи. «Мастер, почему бы не отпустить меня разведать хорошие места отдыха, доступны в королевской столице?» Фрэнсис почтительно предложил Цинь Вэньтяню. «Хорошо, пожалуйста». У Цинь Вэньтяня не было никаких возражений. «Я буду ждать мастера, чтобы выйти сухим из воды». Фрэнсис улыбнулся и ушел. Он считал, что с его способностями Цинь Вэньтянь сумеет превратить эту реальную опасность в удачу. Он все еще ждал Цинь Вэньтяня, чтобы стать мастером-оружейником для того, чтобы смотреть сверху вниз на Мурина. Первый этап экзамена, утвержденного коалицией из 9 боевых академий, начался. Он оценивал длинные очереди претендентов со скоростью лесного пожара. Впрочем, это не имеет ничего общего с Цинь Вэньтянем, который неторопливо общался с Луахуанной горой. Над небом, далеко вне видимости, было огромное демоническое чудовище, парящее в воздухе. Зверь, похожий на льва, но с крыльями, растущие из его спины. Оно издавало давление демонического зверя 8 го уровня грифон. Стояли на вершине грифона два силуэта Мошанка и старик. «Учитель, когда Янус согласился на предложение Королевской Академии, почему вы не возразили?» Мошанк спросил, его лицо показывает отсутствие понимания. «Мошанк, вы уважаете этого юношу?» Улыбаясь, старик противопоставит другой вопрос. «Я делаю, чтобы ничего не скрывать от моего уважаемого учителя, мне очень нравится характер этого юноши очень сильно. Если нет, то я бы не просил уважаемого учителя, чтобы помочь мне прекратить эту экспедицию в темный лес. Поскольку вы держите его в таких хороших отношениях, почему бы тебе не помешать ему присоединиться к экспедиции?» Старик улыбнулся, посмотрев на огромную просторную территорию, где кандидаты в настоящее время проходили экзамены. «Есть действительно несколько хороших саженцев среди этой группы кандидатов. Я с нетерпением жду подготовки экспедиции». Мошанг горько улыбнулся, когда он повторял в своем сердце. «Малыш, я пробовал. Я могу только пожелать вам удачи. Дедушка, ты искал меня?» В этот момент белого цвета демонический журавль взмыл в небеса, и стоящая на демоническом звере была на самом деле красавица номер один в стране Чу, Мо Цин Ченг. «Право, в этот раз, я хочу, чтобы вы следовали с Мошангом и пошли на прогулку в темный лес. ВПМ не будет никакой пользы, если ты остаешься дома». Старик ласково улыбнулся, затем перевел взгляд в сторону Мошанга. «Мошанг, я временно одолжу этого грифона 8-го уровня. Помоги мне позаботиться о Цин Ченг». Мошанг замер. Он не понимал полностью смысла действия своего уважаемого учителя. Через некоторое время он слегка кивнул головой в сторону Мо Цин Ченг, но он был несколько ошарашен. Даже кто-то на таком уровне по-прежнему будут реагировать на красоток, как Мо Цин Ченг. В отношении внучки своего уважаемого учителя он никак не общался с ней часто, но, несмотря на это, Мошанг знал достаточно хорошо, что 10 гениев королевской столицы боролись за нее, но теперь его уважаемый учитель хотел его в качестве телохранителя для своей драгоценной внучки. Гулять в темном лесу он не мог знать, но было интересно, была ли некоторая другая специальная цель этого действия. Глава 34. Темный лес. Тень от солнца наклонилась на запад, как люди в просторной области начали расходиться. Вступительные экзамены подошли к концу, и 9 боевых академий прекратили набор. Было много тех, кто ушел с опущенными головами, в то время как остальные, кто остался, стали двигаться в сторону Императорской Звездной Академии и Королевской Академии, которые располагались в центре региона. В этот момент молодой человек в белых одеждах, который нес длинные мечи за спиной, начал подходить к Цинь Вэньтяню и остальным. Цинь Вэньтянь встречал прежде этого юношу, в небесном городе Гармонии. Это был мечник, который уплотнил две астральные души типа меча. «Луахуан, гора, учитель сказал вам всем вернуться». Юфэй проговорил инструкцию и подошел к ним. «Очень хорошо. Разве учитель сказал никаких инструкций относительно того, кто из нас старших будет выбран, чтобы войти в темный лес?» Луахуан спросила. «Согласно информации, полученной ею от Януса, и Мошанг, и Янус будет в состоянии привести с собой двух старших учеников Академии. Ты и еще один человек, но учитель не сказал, кто он будет». Юфэй ответил. «Ну, во всяком случае, мы узнаем, когда доберемся туда». «Хорошо, пошли». Люхуан склонила голову в согласии, как она повела остальных к месту сбора. Боевому дворцу 9 Академий всего было 5000 участников, которые были допущены ко второму экзамену экспедиции в темный лес. Но если считать общее количество участников, которые подали заявление о вступлении в 9 боевых академий, то количество 5000 участников было фактически 1% от общего числа участников, которые подали. Королевская столица и боевой дворец 9 академий были точками сбора для всех молодых элит страны Чу. Если вы хотите быть сильными, вы должны быть готовы противостоять всем видам опасности. Пусть это будет ваш первый урок. Пойди и полностью насладись этим. Закали себя через крещение кровью. Старший из Королевской академии кричал. Все участники имели торжественные выражения на лицах. Конечно, они понимали то, что без крови, не подвергаясь реальным сражениям жизни или смерти, они никогда не смогли бы стать настоящими боевыми культиваторами. Гул. Рядом взметнулись бушующие порывы ветра, как два демонических зверя летали над головой. На вершине одного из летающих зверей стояла изящная и красивая фигура, которая заставила глаза всех присутствующих округлиться. Как красиво! Это Мо Цин Ченг, она все-таки пришла. В этой области, в соответствии с установленными правилами, культиваторы, которые не были в царстве Юань Фу, не имели прав летать. Однако, Мо Цин Ченг может, просто потому, что не было никого, кто мог бы ее запретить. Янус и Арчон чувствовали себя очень удивленными, когда они увидели, что Мо Цин Ченг на самом деле пришла вместе с Мо Шангом. Однако они скрыли свое удивление и заявили, что поскольку все прибыли, давайте будем выдвигаться. Всем, начать двигаться, мы должны прибыть к темному лесу до наступления ночи. Младший брат, береги себя. Луа Хуан улыбнулась, когда она бросила взгляд на Цинь Вентяня. Она продолжала отходить от него, как она раздвигала толпу, и щенок извращенный еще остался в ее руках, казалось бы, не собираясь отступать ни на дюйм. «Младший брат Цинь, я буду ждать вашего приезда в Императорскую Звездную Академию». Гора похлопал Цинь Вентяня по плечу, в то время как кандидаты от всех боевых академий продолжали строиться в рядами. Различные учителя, которые стояли во главе каждой группы, парили в воздухе на летающих зверях, а все претенденты были на земле в противоположном направлении. Темный лес окружал половину королевской столицы. Очевидно, поступающим было невозможно прийти туда с фронта. Не значит ли это, что им придется войти через королевский дворец? В общей сложности было 5000 человек, сгруппированные в 9 основных лагерей. Лагерь Императорской Звездной Академии состоял из наименьшего количества претендентов только 500, в то время как в Королевской Академии было 800. Подземные толчки сотрясали землю, как 5000 заявителей продвигались вперед, сродни мощи 10000 скачущих лошадей. Их мощные движения вызвали сильные ветра, которые не существовали весной, где бы они ни проходили. Улыбки вспыхивали на лицах зрителей. Эта группа людей будет будущими столпами страны Чу. Привет, молодой толстяк, кто принадлежал к лагерю Императорской Звездной Академии, улыбнулся и поприветствовал Цинь Вентяня. Несмотря на скорость, с которой они шли, которую можно считать чрезвычайно быстрой, эта скорость была еще недостаточной, чтобы истощить их, и таким образом им все же удавалось не спеша общаться. «Как тебя зовут?» – спросил молодой жердяй. «Цинь Вентянь, как насчет тебя?» «Фен ли фен от слова простой, ли от слова счастье?» Жирный улыбнулся. Цинь Вентянь посмотрел на него мгновение. Фен ли был одет очень бедно, с грязными волосами на голове и улыбкой на лице. «Это имя очень вам подходит». Цинь Вентянь засмеялся. «Хи-хи». Фен ли скривил губы в добродушной улыбке, когда его взгляд переместился к молодой леди, которая летела на вершине демонического зверя в воздух, прежде чем он сказал тихим голосом. «Это номер один по красоте в стране Чу, слово «красивое» даже не может описать ее, просто видя ее, мое сердце дико бухает». Цинь Вентянь посмотрел на выражение обескураженного Фен Ли и не мог не закатить глаза, но он должен согласиться с Фен Ли. Красота Мо Цин Ченг действительно была не из этого мира, сопоставима с легендарной феей, но все-таки старшая сестра Луа Хуан устраивает мой вкус больше, что фигура, что грудь, ху-ху-ху. У Фен Ли было жалкое выражение на лице и чуть ли не текли слюни, когда он говорил это. «Вы знакомы со старшей сестрой Луа Хуан?» Цинь Вентянь спросил. «Как я мог когда-либо быть знаком с такой горячей красоткой? Все, что я знаю о ней, это, по слухам, она самая красивая и самая очарующая демоница в нашей Императорской Звездной Академии. Кто не знает ее? Но все же, мои мысли ранее просто мои фантазии, хе-хе». Фен Ли улыбнулся, когда он повернул голову в сторону Цинь Вентяня. «Но видя твой невозмутимый вид, Может быть, ты уже знаком с ней?» Видя извращенный ход мысли и юмора во взгляде Фенли, Цинь Вэньтянь закатил глаза, как сказал вполголоса: «Отвали, этот человек определенно гений, перестань вести себя так, хе-хе». Фенли сказал: «Знайте, что я все знаю». Выражение в его глазах заставило Цинь Вэньтяня потерять дар речи. «Но все-таки в королевской столице страны Чу гении и красавицы есть везде. Посмотрим, что там. Сусюэ из королевской академии, красавица и с талантом. Я слышал, она уплотнила астральную душу с третьим небесным слоем с первой попытки». Фенли указал пальцем на толпу кандидатов из королевской академии, как он объяснил Цинь Вэньтяню: «И есть еще наша императорская звездная академия. Здесь гениев так много, как облаков на небе. Перед нами этот симпатичный парень по имени Арфан, очень сильный. Он является культиватором 2-го уровня области артериального кровообращения и имеет 2 астральные души». Фенли указал в сторону молодого парня, который был спереди рядом с Арчоном. Казалось, что эти двое были братьями. «А вон та красивая леди, одетая в черном. Она на 1-м уровне области артериального кровообращения, обладающая 2 астральными душами. И не только это, еще у нее неплохая фигура. Просто по сравнению с Луа Хуан, потускнела». Фенли говорит тоном опытного знатока: «Но, в нашей команде, ты знаешь, кто номер 1 среди гениев нашей императорской звездной академии?» «Кто?» — Цинь Вэньтянь любопытно спросил. «Ну, этот человек прямо перед тобой». Мышцы на лице Фенли задергались, как его улыбка становилась все более и более убогой. «Фенли, ты опять хвалишься?» Еще один человек подбежал к нему, улыбаясь. Он смотрел на Фенли. По-видимому, это не был первый раз, когда Фенли бесстыдно хвастался перед людьми. Цинь Вэньтянь рассмеялся. Этот Фенли был чрезвычайно интересным человеком. Хотя и любил похвастаться, его чувство юмора было очень хорошим. Как солнце встало, 9 огромных команд, состоящие из 5000 человек, вышли из восточных небесных ворот королевской столицы. Королевская столица была окружена темным лесом. С тех пор, как в стране Чу образовалась 3000 лет назад, она пережила бесчисленное множество ожесточенных столкновений против демонических тварей, живущих в темном лесу. Следовательно, ворота и стены, отделяющие темный лес от королевской столицы, были построены очень крепкими и высокими. Они были необычайным величественным зрелищем, похожие на небесный ров, окружавший город. Выйдя из восточных небесных врат, там был еще один небольшой город, который действовал как пограничная зона, соединяющая королевскую столицу с темным лесом. В этом городе было много культиваторов, которые прибыли сюда для обучения, а также множество экстремалов, которые пришли сюда ради острых ощущений. Когда они увидели 5000 человек из 9 приближается лагерей боевых академий, все они были ошеломлены. «Вау, это участники на вступление в 9 боевых академий, там есть много красивых мальчиков и красивых девочек, ха-ха». Ближайшие экстремалы обсуждали с улыбками на их лицах: «Продолжайте движение вперед и создайте свой собственный лагерь в темном лесу», — ясным голосом поручил с неба, заставляя участников быть настороженными. «Им придется провести много ночей в этом опасном темном лесу и заботиться о своих потребностях к выживанию, охотиться на опасных существ в темном лесу ради еды». Когда наступила ночь, коалиция из 9 академий, наконец, прибыла на границу темного леса. Глядя вперед, было видно только бесконечное море вековых деревьев, как будто не было никакого конца. Толстое и сильное давление демонической ци пронизывало воздух. Как все остановились, воздух наполнился необычной тишине. Все абитуриенты знали, что в последующие дни они будут в большой опасности. Старейшины 9 боевых академий, которые стояли на вершине летающих демонических зверей, парящих в воздухе, дал указание поступающим: «Теперь вы все можете войти в темный лес. Завтра на рассвете вы все должны быть как минимум в 10 ли от границы леса». Зона на расстоянии 10 ли от границы обозначена зоной безопасности. В следующий месяц, если кто-то из вас зайдет в зону безопасности, то тренировка заканчивается, и вы автоматически проигрываете. Теперь вы можете войти. Безопасная зона, состоящая из расстояния 10 ли, можно считать внешним периметром темного леса, и, следовательно, она была наполнена человеческой деятельностью. Высокоуровневые демонические звери здесь редко появляются, так что здесь было гораздо менее опасно. «Цинь Вэньтянь, давайте держаться вместе», — попросил Фенли. «Хорошо». Цинь Вэньтянь кивнул, и 9 рядов людей, принадлежащих к различным лагерям Академии, вошли в темный лес. Более 5000 кандидатов разошлись на все четыре стороны. Распадаясь на небольшие группы по 2-3 человека, они шли вперед. Цинь, Вэньтянь и Фэнли забрели в темный лес. Были некоторые культиваторы, которые уплотнили астральные души пламенного типа, из-за которых проявлялись огоньки и освещали площадь. Там также были некоторые люди, которые использовали ценные предметы, такие как ночной жемчуг, чтобы осветить путь. «Давайте рискнем и пройдем немного дальше, прежде чем найдем просторное место для отдыха и ночлега. Мы должны уйти из безопасной зоны до рассвета, поэтому это не будет считаться нарушением правил», — Фэнли сказал низким голосом. Все еще спотыкаясь в темноте, пока они пытались разобраться в их пути, Фэнли и Цинь Вэньтянь не имели никакого выбора, кроме как использовать горящую ветку, чтобы освещать их путь, пока они шли вперед. «Подожди, кажется, кто-то смотрит на нас», — Фэнли вдруг шепотом воскликнул, пока они шли. С его сильными сенсорными способностями, Цинь Вэньтянь также почувствовал это ранее. В небесном городе гармонии он убил Елинга и Емо и показал свой необыкновенный талант. Как клан Е мог его так легко пощадить? Весьма вероятно, что Цинь Вэньтянь был одной из причин, почему была предложена экспедиция. Но в то же время такие учения могли позволить уцелевшим студентам получить реальный опыт. Так что у 9 боевых академий не было абсолютно никаких причин, чтобы отказаться. Глава 35. Жирный гений. Прежде чем Цинь Вэньтянь шагнул в темный лес, он уже знал, что есть возможность, что его враги будут его ждать. Однако поскольку Мушанг не возражал, следует, что он хотел использовать эту экспедицию, чтобы закалить его. «В настоящее время моя культивация на 8 уровне царства очищения тела, и я обладаю силой 100 быков. Я должен быть в состоянии справиться с обычными культиваторами 1 уровня области артериального кровообращения. Однако, с звездными боевыми культиваторами в области артериального кровообращения, которые обладают ужасающими астральными душами, у меня нет уверенности в своих способностях, чтобы победить их», — Цинь Вэньтянь молча проговорил. Затем он прошептал: «Фэнли, давайте идти разными путями. У меня есть враги, которые планируют заманить меня в этот темный лес». Под мягкое свечение факела взгляд жирного переключился на Цинь Вэньтяня. Его глаза светились странным светом, как он улыбнулся: «Я, Фэнли, являюсь верховным гением среди этой партии кандидатов. Как я могу отказаться от моих товарищей? Не волнуйся, хотя мы уже в темном лесу, я сомневаюсь, что ваши враги осмелятся сделать ход, пока мы все еще в безопасной зоне», — Фэнли заверил его. «Пойдем, впереди свет. Там, кажется, пустое место». «Ладно», — Цинь Вэньтянь согласился. Хотя Фэнли казался немного вульгарным, он хороший человек в душе. Впереди было открытое пространство, ландшафт слегка наклоненный, словно пологий склон горы. Там уже были несколько человек, которые разбили палатки и готовились к отдыху. «Цинь Вэньтянь!» — воскликнул голос, полный удивления. Цинь Вэньтянь перевел взгляд в направлении голоса, прежде чем его лицо расплылось в улыбке. Не думал, что он встретит здесь знакомые лица. «Люянь, что ты здесь делаешь?» Цинь Вэньтянь зашагал вперед. Он все еще думал, что Люянь была тем, кто спасла его жизнь ранее. «Я участвую в испытании на присоединение к Божественной Академии Ветра. В любом случае, быстро потушите свет и пошлите в палатку. Свет может привлечь внимание демонических зверей», — Люянь слегка напутствовала. В палатке, помимо Люянь, было еще 2 молодых людей. Один был ее брат, Лююэ. Другая ее подруга, Зуфан. «Люянь, почему ты пригласила незнакомцев?» Брови Лююэ поднялись, и неприглядное выражение неудовольствия появилось на лице Зуфан. «Брат, это тот человек, которого мы встретились в лесных районах за пределами небесного города Гармонии. Его зовут Цинь Вэньтянь», — Люянь ответила. Она взглянула на Цинь Вэньтяня и спросила: «А зачем вы вошли в темный лес? Вы тоже участвуете в экспедиции?» «Мы являемся абитуриентами при Императорской Звездной Академии». Фэнли поправил одежду, когда пошел вперед, его рука вытянулась. «Прекрасная леди, я надеюсь, вы хорошая. Меня зовут Фэнли, и я от Императорской Звездной Академии». «Императорская Звездная Академия». Прекрасные глаза Люянь заблестели, как она тоже протянула руку для рукопожатия с Фэнли. «Люянь, вы и красивая, и талантливая. Какая редкость», — Фэнли сказал. Люянь улыбнулась, она хотела убрать руку, но Фэнли, казалось, не собирался выпускать ее. «Этот шатер принадлежит вам, вы ребята такие опытные, насчет дикой природы. Цинь Вэньтянь мой лучший друг. Значит, ты тоже мой друг». Глаза Цинь Вэньтяня почти выскочили из своих орбит. Потрясенный, он был свидетелем, как Фенли продолжал лепетать чушь, удерживая руку Люянь. Этот парень, он был просто экземпляром. Люянь покраснела. Когда ей наконец с трудом удалось убрать ее руку, она бросил взгляд на Цинь Вэньтяня. «Я не знаю его». Цинь Вэньтянь ответил, как холодный пот потек по его спине. «Этот парень был просто слишком неловок. Вы двое, так как мы встретились случайно, мы также можем считаться друзьями. Хотя это всего лишь простая палатка, мы можем поделиться ею с вами и остаться здесь на ночь». Лю Юэ подошла, и она улыбнулась Цинь Вэньтяню и Фенли. «Это верно, это верно. Мы сделаем, как вы и просите. Мы примем ваше предложение», — Фенли сказал, пока Цинь Вэньтянь молча стоял в стороне. «Фенли, Люянь, я пойду погулять, вы можете общаться». Цинь Вэньтянь улыбнулся и вышел из палатки. «Этот парень». Фенли посмотрел на Цинь Вэньтяня, а затем сказал Люянь: «Увидимся позже, Люянь». Когда он догнал Цинь Вэньтяня, он спросил: «Что случилось? Вам не нравится Люянь?» «Нет, хотя характер у нее неплохой, двум ее спутника, кажется, не нравится наше присутствие. Зачем задерживаться там дольше, чем нужно?» — Цинь Вэньтянь прокомментировал. Фенли мог бы также сказать из их прошлого общения, что двум товарищам Люянь они явно не понравились. Это было, когда он сказал, что Цинь Вэньтянь и он были от Императорской Звездной Академии. Отношения Лю Юэ и Зу Фан изменились. «И в любом случае, я еще могу чувствовать убийственные ауры, скрытые, глядя на меня. И теперь мне нужно быстро увеличить свои силы. Как я могу их разочаровать?» У Цинь Вэньтяня губы скривились в холодной улыбке, заставляя тело Фенли застыть. Ухмылка на лице Цинь Вэньтяня была холодной и пронизывающей, как будто он наскаливал клыки. «Хорошо, хорошо, тогда топ-гения Императорской Звездной Академии поиграет с ними тоже». Губы Фенли растянулись в улыбке. Цинь Вэньтянь проигнорировал хвастовство Фенли и подошел к старинному на вид дереву, перед тем как сесть, скрестив ноги. Он закрыл глаза, готовясь к культивации. Через мгновение потрескивания раздались из его тела, похожие на рев свирепых волн в бушующем океане. Фенли прищурил глаза. Какая тираническая техника. Ну неважно, это было время для него, чтобы показать свою ценность. Его тело замерцало, и Фенли бросился вперед, глубже в темный лес. Купаясь в звездном свете, Цинь Вэньтянь смотрел на его мир. Но внутри его тела астральная энергия выросла и смешивалась со звездным светом, сбегая вниз к нему. Тираническая сила хлынула в него, совершенствуя его внутренние органы, а также его звездные меридианы, непрестанно совершенствовали его тело. Рассвет подошел, все участники уже навстали. Цинь Вэньтянь открыл глаза, только чтобы увидеть жирного Фенли, лежащего рядом с ним с новым луком и несколькими стрелами, сжатыми в руке. «Жирный, нам надо идти». Цинь Вэньтянь кольнул его. Фенли потер усталые глаза и широко зевнул, прежде чем улыбался Цинь Вэньтяню. «Где ты взял лук и стрелы?» — Цинь Вэньтянь спросил. Любопытство проявилось в его тоне. Хотя оборудование выглядело новым, они источали ощущение ни с чем не сравнимой остроты. «Я срубил несколько древних деревьев и убить несколько демонических чудовищ», — Фенли беспечно ответил. «Пойдем». «Правда». Двое молодых людей обменялись взглядами и быстро ускорились в темный лес. Их скорость была как бушующий ветер, и в мгновение ока их силуэты исчезли. Вскоре после этого примчалась группа молодежи. Что шокировало так это, то что среди них был орфанат Императорской Звездной Академии, вместе с молодежью из других боевых академий. «За ними. Мы, наконец, можем начать действовать после их выхода из безопасной зоны», — Арфан холодно крикнул. В то время как Фенли и Цинь Вэньтянь безумно бежали, похожие на леопарда, выслеживающего добычу, прослеживая свои шаги. «Жирный, вау! Ты действительно быстро бегаешь». Как появились первые лучи света, Цинь Вэньтянь увидел Фенли, который бежал рядом с ним, словно гибкая пантера в джунглях. Его избытки жира, казалось, не беспокоили его вовсе. Движения Фенли были ловкими и великолепно скоординированными, невольно заставляя Цинь Вэньтяня смотреть на него в изумлении. «Ну, я гений», — хвастался Фенли. Цинь Вэньтянь рассмеялся. Он посмотрел на Фенли и заявил, что есть в общей сложности 6 человек, преследующих нас сзади. Есть Арфан, кто на 2-м уровне области артериального кровообращения. Кроме этого, есть еще один парень на 1М уровне области артериального кровообращения и 4 других в царстве очищения тела. Им будет довольно трудно бороться. Давайте заставим их расходовать свою энергию. Фенли заявил, заставляя глаза Циньвэньтянь сиять со странным свечением. Это жирный так легко смог узнать их уровень культивации. Может быть, он на самом деле настоящий гений, там кто-то впереди. Циньвэньтянь заявил, как его взгляд был направлен на просторные области, далеко на расстоянии, перед ними, люди из Королевской Академии, ведет их Ечжань. Я видел, как он принимал экзамены в Королевской Академии раньше. Его культивация должна быть на 2М уровне области артериального кровообращения. Я даже чувствую его убийственную ауру издалека. Просто кто вы на самом деле, что спровоцировали их? Быстро, давайте менять направление. Как Фенли сказал, он сразу рванул влево. Циньвэньтянь последовал быстро, без запинки. Для того, чтобы убить его, клан Е действительно закрыл все пути, затрачивая много усилий. В силе и власти, которой они обладают в королевской столице, не было равных. Если бы он не присоединился к императорской звездной академии, он, наверное, уже умер бы внезапно по неизвестным причинам. Учитель Мо Шанг дал действительно очень тяжелое испытание для него. Но, для чего? Разве он не проверил меня ранее? Фанли, спасибо. Циньвэньтянь выразил свою благодарность в то время, как они бежали. Не ревнуй. Это жирный я, у которого талант настолько велик, что даже затмевает облака. В будущем, при наличии красивых девушек, к которым вам нет интереса, пожалуйста, не забудьте порекомендовать их своему жирному брату. Фенли усмехнулся. Преследователи по-прежнему следовали за ними неотступно. Через час они уже были в глубине темного леса, где следы деятельности демонических зверей были повсюду. Есть еще 4 людей, преследующих нас. Жирный, какой у них уровень культивации? Циньвэньтянь попросил. Есть орфан и другой человек на 1-м уровне области артериального кровообращения, а также 2 других в царстве очищения тела. Вы действительно хотите драться с ними? Фенли спросил. Сделаем это. Циньвэньтянь решительно ответил, как он остановился, только чтобы увидеть, как Фенли направлял астральную энергию на ноги. Жирный, топнув по зиле, прыгнул и приземлился на вершину гигантского дерева. Он улыбнулся и сказал Циньвэньтяню, «Позвольте и мне сразиться, пока вы не умерли. Моя цель — двое в царстве очищения тела». «Хорошо, мы сделаем, как ты сказал». По неизвестным причинам, Циньвэньтянь чувствовал, как будто он мог доверить ему свою жизнь. Его шаги остановились, как он повернулся, вставая лицом к своим преследователям. Арфан и его лакей, видя, что Циньвэньтянь остановился, замедлили свои шаги. Сродни ядовитым змеям, их глаза смотрели прямо на Циньвэньтяня, не маскируя их убийственную ауру. Они стояли веером, когда приблизились к Циньвэньтяню. «Сколько сил на этот раз мобилизовал клан Е, чтобы убить меня?» Циньвэньтянь задал свой вопрос Арфану. «Клан Е, есть много людей, которые хотят убить тебя, и твой коллег второй дядя. Как он посмел бунтовать? Это только вопрос времени, прежде чем его голова окажется на разделочной доске. Для Циньву и Циньчуан, они уже задержаны и заперты в тюрьме Черного замка, и ждут смерти». Арфан холодно засмеялся, он махнул рукой, сигнализируя его прихвостням кинуться к Циньвэньтяню в 3 разных направлениях, показывая его желание убивать. Свист. Внезапно, со спины Циньвэньтянь, несравненно острая стрела взлетел мимо с ужасающей скоростью. Быстрая как молния, он полетела прямо к Арфану. Левее. Голос Фенли прозвучал, как Циньвэньтянь тут же бросился налево, в сторону культиватора в царстве очищения тела. Свист, свист, свист. Стрелы непрерывно летели на 3 культиваторов, оставив только того, что слева от Циньвэньтяня. Расходимся. Арфан призвал его астральную душу копейного типа. Блистательный астральный свет собрался на длинном копье, которым он орудовал, ударив вперед в ту сторону, где летела стрела. Однако, стрелы, которыми стрелял Фенли, казалось, жили своей собственной жизнью. Их траектория полета была чрезвычайно неустойчивой, и даже смещались в стороны несколько раз, проносясь мимо длинного копья Арфана и летела прямо в центр его лба. Что? Выражение Арфана претерпели кардинальные изменения, как его левая ладонь вдруг взорвалась с огромной силой, а его тело быстро отступило, едва увернувшись от стрелы. Несмотря на меры предосторожности, стрела все-таки пробила его ладонь, заставляя свежую кровь вытекать, окрашивая ее красным. Стрела, которая способна изменить направление. Не только Арфан столкнулась с такой ситуацией, его двое других лакеев имел дело с этим также. Мало того, что один из культиваторов в царстве очищения тела умер на месте, как стрелка пронзила его пространство между бровями, как стрелы вступили в контакт с тремя из них, Цинь Вэнь Тянь бросился, похожий на рев бушующего дракона, к другому культиватору в царстве очищения тела. Другой культиватор отказался отступать и ответил на удар своей рукой. Но когда кулак культиватора полетел, он сразу пожалел об этом. Сила в его удар была несравнима с тем, как ударил Цинь Вэнь Тянь. Звук сломанных костей эхом раздался, как Цинь Вэнь Тянь нисходящим кулаком дракона разрезал культиватора, как горячий нож режет масло. Его противник даже не имеет времени, чтобы открыть его астральную душу, прежде чем его тело было отброшено давлением кулака. И просто так, в одно мгновение, Цинь Вэнь Тянь и Фен Ли уже убил двух своих преследователей.